Анна Пожарская. Брачное агентство госпожи Тины. Нарлайская подделка. Читает Лина Ветлицкая. Глава первая. Затишье в агентстве. Марли изо всех сил боролась со сном. Не хотелось, чтобы сидящий напротив господин дракона заметил ее состояние и вспомнил про свой подарок. Мысль, что вчерашний поцелуй с Рэем случился только из-за приворотного зелья и без того не давала покоя весь вечер и полночи, и лишнего напоминания не хотелось. Марли прекрасно понимала, что происходит. Ушастые интересуются ею из-за зелья, она им — из-за эльфийского обаяния. Но в голове все равно блуждали глупые надежды и совершенно неподходящие ситуации желания. Утихомирить их оказалось страшно сложным делом. Марли вздохнула и попыталась сосредоточиться на собеседнике. «Господин Дракона», — проговорила как можно слаще. Предстояло обсудить довольно щекотливую тему, и она старалась заранее сгладить углы. «Вы провели 7 встреч, но так и не остановились ни на одной из кандидаток. Могу я поинтересоваться, в чем причина?» «Причина моей разборчивости?» — спросил Зельевар с легкой ехицей, будто насмехаясь над ее Марли деловыми качествами. Она положила настоящий между ними стол лист с пометками, на миг прикусила губу, раздумывая, как четче сформулировать мысль, и продолжила. «Видите ли, все кандидатки полностью соответствуют вашим требованиям». «Это так», — он прошил ее внимательным взглядом голубых глаз. «Я должна спросить», — Марли мягко улыбнулась. «Возможно, сейчас вы хотите изменить требования?» «Если при полном соответствии вам не подошла ни одна из девушек, то есть вероятность, что до конца поисков вы не очень хорошо понимали, какую именно спутницу хотите видеть». Собеседник рассмеялся, раскатисто и сочно, ровно так, как смеются над хорошей, но двусмысленной шуткой. «Напротив, я отлично знаю, какую спутницу хочу», — сказал он твердо, когда веселье отпустило. Но, вероятно, точно попасть в цель нам не удастся в любом случае. «Продолжаем поиск по тем же критериям?» — Марли прищурилась, не понимая, что хочет собеседник. «Нет». Он положил руку на стол и постучал холеными пальцами по гладкой деревянной поверхности. «Если делаешь одно и то же, то не получишь разных результатов». «Что тогда?» «Давайте посмотрим 10 девушек на ваш вкус». Готов встретиться с теми, кого вы считаете подходящими. Марли нахмурилась, никогда не получала таких запросов. Неужели господин Дракона надеется, что в случае неудачи сможет обвинить в ней агентство? Может, передумал создавать пару и таким странным способом хочет вернуть оплату? «Боюсь, я плохой советчик, у меня недостаточно жизненного опыта. Зато наверняка есть кикиморский дар». Мужчина подмигнул. «Даже если вы сейчас его не ощущаете. Знаете, мы берем на работу полукровок-оборотней без ипостаси. Среди них такие есть. Берем потому, что, как ни крути, нюх у них все равно острее человеческого. Так, подозреваю, и у вас. Дар поможет найти подходящую пару. Но ведь вы не хотели ничего... Вот в этом-то я сейчас и сомневаюсь». Господин Дракона стал на удивление серьезен. «Давайте попробуем отыскать мне настоящую спутницу на всю жизнь». «Хорошо», — Марли кивнула. Что-то в его словах настораживало, но она никак не могла понять, что именно. «Завтра с курьером пришлю вам дополнение к договору. Нужно будет подписать». «Лучше до обеда. После уезжаю по делам». «Конечно». Господин Дракон и поднялся с места, прихватил портфель из темной кожи и отвесил легкий поклон. «Не смею больше отнимать ваше время. Надеюсь на плодотворное сотрудничество». Марли тоже встала из-за стола. «Провожу вас». «Спасибо». И они вдвоем поспешили к выходу из агентства. Марли смотрела щеголю в затылок и никак не могла отделаться от мысли, что этому мужчине, учитывая его ветренность и непостоянство, наверняка подойдет кто-нибудь вроде госпожи Чилат, матушки Адельфария. Сама не знала почему, но болотом могла поклясться, что та держала покойного мужа по-настоящему эльфийской мертвой хваткой. Господин Челад, должно быть, даже думать боялся о походе налево. Закрыла за посетителем дверь и помедлила у стола в приемной. Поймала взглядом подарок от Эльфария и Эльзы, книгу «История болотной долины» и другие легенды о детях духов. Прихватила ее с собой и отправилась в кабинет. Работать не хотелось, уходить было нельзя, и Марли решила почитать. Устала без выходных, но надеялась отдохнуть, когда патронесса вернется из свадебного путешествия. Строго говоря, закрыть агентство на денёк ей никто не запрещал, но Марли боялась, что госпожа Тина рассердится, если ее помощница упустит клиентов, и отбывала положенное время здесь каждый день. Решила читать все легенды сплошняком. Многие помнила еще с детства, но некоторые остались в памяти куда менее объемными и подробными, чем в книге. Марли налила себе чаю и устроилась за столом в кабинете. Там было больше света, чем в приемной. Ближе к середине наткнулась на незнакомую историю пробуждения воды. Удивилась, что не увидела ее в прошлый раз, и побежала по тексту жадными глазами. Собственно, ничего особенного в истории не было. Древние сказители в красках поведали очередную версию происхождения кикимор. Бедная сиротка искала защиты от посягательств на ее жизнь и, попав в озеро, заключила договор с духом воды. Тот одарил ее магией и назначил сложное испытание — доставать драгоценные камни на другой берег. Сиротка оказалась не промах, выполнила предначертанное, еще и мужа себе нашла из таких же, заключивших договор. От всех прочих историй эту отличало одно — автор приводил текст призыва духа. Заклинание оказалось немного путанным, но понятным. Марли невесть зачем прочитала его несколько раз и, смеясь над собой, пообещала попробовать вызвать прародителя, когда доберется до пруда. Как знать, авось и ей, как той сиротке, перепадет дар от водяного духа. Главное — не захлебнуться от назначенного испытания. Ушла из агентства перед самым ужином, когда окончательно надоело ждать очередного залетного клиента. Решила прогуляться немного, чтобы прийти в дом госпожи Свентум к самому концу трапезы. Не хотелось участвовать в общей болтовне арендаторов. Марли свернула на ведущую к набережной дорожку и, прислушиваясь к шуму листьев, не спеша потопала вперед. Наслаждалась висящим в воздухе сладко-цветочным ароматом и время от времени оглядывалась. Отчего-то казалось, что неподалеку прогуливается Рэй, и у них выйдет приятная случайная встреча. Не случилось. Зато вместо эльфа и других прохожих Марли заметила бредущую по пятам тень. Сначала не поверила глазам, списала на воображение, но когда солнце село достаточно и вокруг повисла полутьма, все сомнения отпали. Серый сгусток проглядывался и под загоревшимися магическими фонарями, и там, где света не хватало. Обычные тени вели себя иначе. Марли застыла на миг, раздумывая, повернуть в сторону дома или добежать до людной набережной. Не любила ни вечерние посиделки у госпожи Свентум, ни толкотню на облюбованной горожанами дорожке, но сейчас они казались безопаснее уличного одиночества. Прикинула, что река ближе дома, и почти бегом продолжила путь. У воды на проходящую мимо кикимору всем будет плевать, но зато она окажется среди прогуливающихся парочек и компаний. Снова пробегая мимо двери агентства, подавила желание спрятаться в нем. В конце концов, не может же она постоянно торчать на работе, да и надежность этих комнаток сомнительна, а у воды есть надежда отвязаться от преследователя. Набережная встретила стайка и весело смеющихся на ходу эльфов. Марли пропустила их и заторопилась следом. Казалось, никакая тень не решится идти за такой большой компанией. Сбежать не вышло. Невесть, откуда возникший Нарлей, почти пихнул ее в бок. «Простите», — пробормотала испуганно и собралась пойти дальше. Вместо ответа Нарлей схватил ее сумочку и дернул на себя, обрывая ремень. Марли охнула. Захотела закричать, но изо рта не раздалось ни звука. потянулась и попыталась вырвать сумочку обратно. Мак ухмыльнулся и с силой толкнул кикимору в грудь. Она еще успела поймать взгляд его темных глаз и протянуть руки, тщетно пытаясь ухватиться за воздух, а после перевалилась за гранитный парапет и камнем полетела в реку. Она еще успела поймать взгляд его темных глаз и протянуть руки, тщетно пытаясь ухватиться за воздух, а после перевалилась за гранитный парапет и камнем полетела в реку. Марли больно ударилась о воду спиной, но стихия приняла ее и, будто выпрашивая прощения, сразу обволокла тело нежной прохладой. Кикимора прищурилась. Через толщу воды увиделась вдруг. Толкнувший ее Нарлай ждет, когда жертва выплывет, чтобы ударить магией наверняка. В голове влюбленной лягушкой заквакала настойчивая мысль: на поверхности ждет смерть. И еще одна, потише. Без вдоха долго не продержаться. Нежная прохлада сменилась неприятным холодом, и Марли настойчиво захотелось потереть плечи. Показалось, вода сдирает кожу, а потом грудь обожгла необходимость вдохнуть. Даже чистокровные кикиморы не могли долго обходиться без воздуха, что говорить о полукровках. Марли заработала руками, стараясь отплыть подальше от Нарлая. Огонь в груди усилился, и ей пришлось поспешить наверх. К жару примешался ледяной страх, но решение лучше все равно не пришло. «Духи не оставляют тех, кто готов принять их власть», — пронеслось в голове. Кикимора мысленно усмехнулась. «Жаль, не помню ни слова из заклинания». Выпрыгнула из воды и жадно хватила ртом воздух. Если повезет занырнуть обратно быстро, река ослабит удар, должна ослабить. Над головой сверкнуло ярко-голубым, и последнее, что увидела Марли, уже знакомые темные глаза нарлайского мага. Вдохнула еще раз напоследок и провалилась в черную, липкую, поглощающую все живое жидкость. Несмотря на усталость, Рэю хотелось прогуляться, и он решил добираться пешком. Ночной визит к Нарлаям отзывался легкой болью в плече. Все-таки один из рогатых молодцев исхитрился ударить его чем-то тяжелым, но сейчас синяк казался досадной мелочью, не больше. Разум предвкушал требующую срочного решения загадку, и предвкушение это разгоняло кровь сильнее общения с самой жаркой красоткой. Тем более, что та все равно сбежала перед обещанным ужином. Нет, Рэй не радовался, как мальчишка, их старому вмешательству в странную историю. Скорее, даже опасался последствий, но все равно жаждал сорвать этот лист с древа бытия и рассмотреть его хорошенько. Он решил начать с малого, добраться до архивных бумаг под рудуарским каменоломнем. Чутье подсказывало, что нарлайский толстосум Шаршар, имя которого мелькало и в документах его конторы, и в договоре агентства от Марли, может пролить свет на настроение среди магов. А от настроения, как водится, рукой подать до возможных действий. Не мешало бы приглядеться и к ним. Даже если эта цепочка никуда не приведет, он просто чуть больше узнает о Нарлаях. Этим утром Рэй не стал полагаться на секретаря и отправился в архив сам. Дорогу знал превосходно, а прогуляться было одно удовольствие. Пахло цветами, чирикали веселые птички и почти не попадались прохожие. Архив располагался в неприметном трехэтажном особняке административной части Мариасольта, сразу за вечно зеленым двором королевской канцелярии. Рэй подошел к тяжелой деревянной двери, постучал колотушкой и приготовился ждать. Насколько он помнил, здесь работал господин Илюдор, самодовольный чудаковатый эльф из первого поколения. Вряд ли он станет спешить к раннему неоговоренному посетителю. Визитер успел досчитать до 297, когда дверь скрипнула засовом и открылась. На пороге стоял ребенок, девочка-полукровка. Судя по ушам и щекам, дитя эльфа и дракона. Рэй смерил ее взглядом, недоверчиво прищурился и снова посмотрел на здание, проверить, не забрел ли куда-то ни туда, ни нароком. «Я, кажется, пришел в королевский архив, дитя», — сообщил он, когда убедился, что ошибки нет. На всякий случай широко улыбнулся, не хотелось напугать ребенка. На вид полукровки было лет 8, не больше. Девчонка была невысокая, худая, но, судя по торчащей во все стороны русой шевелюре, очень бойкая. «Точно!» — прошептала она и отступила, пропуская его внутрь полутемного коридора. Продолжила громче. «Сейчас придет папа и поможет вам найти нужное. Надо немного подождать». Рэй прищурился. «Папа? Очень интересно. Вот уж не думал, что такой гордец свяжется с оборотнем». Попытался вспомнить цвет волос господина Иллюдора, но не смог. Виделись мельком несколько раз, и в памяти ничего не отложилось. «Хорошо, я подожду», — сообщил, вглядываясь в дверной проем в противоположном конце. Если память не изменяла, там была приемная. «Он недолго», — пустилась в объяснение девчонка и поманила эльфа за собой в нужном направлении. «Сейчас они с мамой найдут один документ и спустятся сюда. Мы с ней только вернулись от бабушки, 32 дня гостили. Сбежали на день раньше. Я бы лучше отправилась домой, но маме что-то понадобилось в папиной конторе. Мне велели дожидаться внизу». «Не волнуйтесь, я тоже подожду», — заверил Рэй еще раз и вслед за юным проводником вошел в знакомую комнату. Приемная была небольшим, 5 шагов на 7 помещением с 2 окнами. Здесь хватало света и привычно пахло бумагой, чернилами и сургучом. Кроме стоящего в правом углу огромного рабочего стола архивариуса, здесь красовался еще один с 2 стульями. Именно за ним посетители работали с принесенными из архива документами, давали с собой их крайне редко. В левом углу виднелась большая дверь, она вела в архив, и другая поменьше. Рэй подозревал, что за ней скрывается хозяйственная каморка. На обеих дверях не было замков, вероятно, их охраняла магия. Не зря же главным здесь был эльф из первого поколения. «Садитесь», — великодушно предложил ребенок, и визитёр сдержал смешок. Таким тоном собеседница могла бы с легкостью повелевать высокородными подданными. «Благодарю». Он послушно устроился на скрипучем жестком стуле и опустил глаза. Не хотелось, чтобы девочка чувствовала себя обязанной развлекать его. «Вот будет сюрприз!» Собеседница, похоже, не считала его присутствие чем-то обременительным. «Я хотела спрятаться, но вы удивите папу больше моего исчезновения». «Спрятаться?» — Рэй недоверчиво приподнял бровь. По его мнению, деваться в этой комнатушке было некуда. «Да», — девочка тряхнула головой, и ее шевелюра пришла в окончательный беспорядок. «Обычно я прячусь в кладовке. Мама думает, что там есть проход на улицу, и жутко переживает, но я показываюсь, как только папа начинает ворчать. У них всегда такие забавные лица, будто не знают, что здесь нет других мест». Рэй кивнул, в очередной раз подумал, что не готов к семье и детям, и выдавил улыбку. Следовало бы спросить что-нибудь для поддержания беседы, но ничего не приходило в голову. «Вот у бабушки», — продолжила полукровка, — «есть где спрятаться, там...» Ведущая в архив дверь скрипнула, и в приемную вошли 2 — высокий эльф и драконица. Рэй невольно залюбовался женщиной. У нее все было как положено у крылатых — когти, чешуя в нужных местах, острые черты лица, чуть вытянутые глаза и клыки. Но в то же время она ничем не уступала эльфийским красавицам. Ее хотелось разглядывать как необычное произведение искусства. Заставил себя посмотреть на мужчину и мысленно усмехнулся. Иллюдор поддался новомодному веянию и умудрился подстричься. Сейчас его прическа мало отличалась от прически дочери. Впрочем, супруги оба выглядели как потрёпанные воробьи, что наводило на мысли об использовании хранилища документов не по назначению. Рэй поднялся со стула и отвесил дежурный поклон. Архивариус кинул строгий взгляд на дочь. «Я же велел тебе никого не пускать. Мне было скучно. Ждёшь вас, ждёшь». «Пойдем домой», — Женщина протянула руку и, дождавшись, когда девчонка приблизится, развернулась к Рэю. «Хорошего вам дня!» Поймала ладошку дочери и повела к выходу. «Я сейчас вернусь», — заверил Архивариус и поспешил за своими драконицами. Вероятно, поцеловал обеих напоследок и снова возник в приемной. «Прошу прощения за неуместную семейную идиллию», — промямлил виновато. «Я не ожидал посетителей в столь ранний час, господин Кроток». «Ничего страшного», — заверил Рэй. И не думал, что Иллюдор вспомнит его. В отличие от их последней встречи, сейчас собеседник вовсе не выглядел гордецом, скорее слегка растерянным кавалером, которого поймал отец возлюбленный. «У вас чудесная дочь». «Чудесная, только немного болтушка. Чем могу помочь?» «Я недавно вступил в новую должность. Мне об этом известно». «Отлично. Мне нужны документы по трудуарским каменоломням и по связанным с ними собственникам. Хочу разобраться в одной нестыковке». «Понял вас». Архивариус снова стал серьезным и напустил на себя важный вид. В сочетании с похожей на гнездо шевелюрой это выглядело забавно. «Если я правильно помню, некоторые документы я могу показать только после одобрения Королевской канцелярии. Надо взять у них соответствующую бумагу. Посмотрите частями или придете в следующий раз?» «Частями». «Хорошо, ждите». Господин Иллюдор скрылся за дверью архива. Рэй снова уселся на жесткий стул и прикрыл глаза, раздумывая, какие именно документы спрятаны за дополнительным разрешением. История с каменоломнями обрастала интересными подробностями.